Он положил вилку, которой только что наколол кусок ветчины, на тарелку. Медицинское оборудование из всех стран мира. Например, черепаший панцирь шаманки с островов Тонга. А еще скальпель врача, доставшего пулю из ноги Наполеона под Регенсбургом. Эта маленькая железка стоила целое состояние. «А инвалидные коляски у вас есть?» — спросила Анна, теперь догадываясь, зачем Шувалов предложил ей ту сомнительную сделку в Брюсселе. «К сожалению, пока нет», — ответил русский и снова посмотрел на рыбный суп. «Все, что я видел, были ветхими, и брать их не было смысла». Он замешкался. «Почти все». «Что же думает о вашей коллекции жена?» — вмешалась Элис. «К сожалению, госпожи Шуваловой нет», — ответил хозяин дома. «Я слишком часто путешествовал, чтобы посвятить себя любви». Анна не сомневалась. Любая женщина в здравом уме обратилась бы в бегство, как только Шувалов показал бы ей свои коллекции. Она решила, хватит болтовни. Их интересовали не причуды сумасшедшего русского, а Эрмитаж. «Как далеко отсюда до Эрмитажа?» — спросила Анна. «До этого так называемого музея?» — уточнил Шувалов. Он отодвинул стул и встал. «Пойдемте, я вам его покажу». Хозяин привел компанию в соседнее помещение, залитое приглушенным светом люстры. В центре комнаты стоял бильярдный стол. Несмотря на роскошные размеры, в большом салоне он почти терялся. На стенах висели волчьи головы. Мертвые глаза казались пугающе живыми. Анна заметила, что они сделаны из красных полудрагоценных камней, вероятно, альмандинов, отражающих свет люстры. Из-за этого казалось, что животные осматриваются по сторонам. Слуга принес поднос с соленьями и водкой. Рядом лежала коробочка с сигарами. Шувалов взял сигару, отрезал кончик и зажег ее длинной сосновой лучиной. Александр сделал то же самое. За ними повторила и Элис. Оставляя за собой завесу дыма, небольшая компания подошла к одному из больших окон. Шувалов отошел в сторону, чтобы Анна могла подъехать вплотную к стеклам. На крыше города опустилась темнота. Заледеневшая Нева сверкала в лунном свете. На другом берегу реки простиралось длинное вытянутое сооружение огромных размеров. Анна подумала, что там поместилось бы 3 букингемских дворца. «Вот он, наш Эрмитаж!» Шувалов указал сигарой, зажатой между указательным и средним пальцами. «Не все, что вы видите, принадлежит музею, но значительная часть. Вам просто нужно пересечь реку, и вы у цели своих желаний. Величественного Эрмитажа, величайшего музея России! Да что там, мира!» Не услышать иронии в голосе Шувалова было невозможно. «Вам не нравится Эрмитаж?» — спросила Анна. «Послушайте», — сказал Шувалов, — «этот дворец всегда был для меня образцом для подражания. Еще маленьким мальчиком я собирал собственные коллекции. Я начал с насекомых, накалывал бабочек. Другие это одобряли, и мне захотелось заниматься этим и дальше». «Хваленый коллекционер насекомых», — сказал Александр. Шувалов с горечью усмехнулся. «У меня была веская причина. Эрмитаж был доступен только людям во дворце, царской семье, дворянству и его гостям». Но недавно, влажно причмокнув, он затянулся сигарой и пустил дым в потолок. Они открыли музей для народа. Теперь туда может попасть любой. «Об этом я слышал», — сказал Александр. «Это ведь замечательно». «Это позор!» — не выдержал Шувалов. «Моя коллекция больше не стоит ни гроша! Ведь всякий сброд может посетить дворец искусств совсем неподалеку! Я был крупнейшим коллекционером Санкт-Петербурга, но теперь мой свет сияет не ярче свечи на солнце!» Анна почувствовала прилив удовлетворения. Этот самозваный коллекционер, не раздумывая, обрек ее на нищету, голод и холод лишь ради того, чтобы пополнить коллекцию инвалидной коляской. Теперь же он получил наказание за свой бессовестный поступок. «Нам нужно как можно скорее попасть в Эрмитаж», — сказала она. «Сегодня же вечером». «Никак невозможно», — — выпалил Шувалов. «Да что вам там нужно? Предметы в коллекции царской семьи так заурядны. Мраморные нимфы с лицами, как у помпадур. Богиня сладострастия бросает томные взгляды. Сатурн пожирает младенцев. Такое можно увидеть во всех больших музеях мира. А вот у меня...» «Мы пришли не полюбоваться искусством», — сказала Анна, но осеклась. «Нельзя рассказывать Шувалову об амулете». «Великолепно!» Русский оттачивал свой французский. «Тогда отправляйтесь со мной с утра на охоту. Там вы увидите Россию такой, какой ее не опишут ни в одном путеводителе». «К сожалению, у нас нет на это времени», — коротко ответила Анна. «На кого же вы охотитесь?» — спросил Александр, тщетно стараясь скрыть воодушевление в голосе. Шувалов указал на трофеи на стенах бильярдной. «На волков», — сказал он. «Охота на волков — великое искусство. Желающему его испытать, нужно войти в музей, где любоваться можно лишь собственной смелостью». «Спасибо за приглашение», — коротко сказала Анна, «но у нас уже другие планы». «Неужели вы убили их всех сами?» — спросила Элис. Она смотрела то на волчьи головы, то на Шувалова. Анна взглядами намекала ей замолчать. Похоже, Элис ее не замечала. «Само собой», — последовал ответ. «Отделался несколькими шрамами, да и то лишь на теле». «Я никогда не слышал об охоте на волков», — сказал Александр. «Как она проходит? Вы же не выгоняете добычу, как благородного оленя?» «Не все ли равно?» — вмешалась Анна. «Во сколько открывается музей?» Казалось, ее вопроса никто не услышал. Шувалов начал рассказывать об охоте на волков, расхаживая по бильярдной взад и вперед и дирижируя сигарой. Он поведал, что эта охота — любимое развлечение русских. «Разве не охота на медведя?» — возразил Александр. Шувалов над ним посмеялся. Он сказал, что охота на медведя подойдет лишь для стариков, которые могут попасть только в большую и медлительную цель. «Идущий на волков, — объяснил русский, — должен обладать хорошим зрением, твердой рукой и огромным мужеством. Кроме того, — добавил он, — медведи давно впали в спячку. Вы что, хотите чваниться тем, что застрелили спящие животные? Волки же, напротив, зимой особенно свирепы, потому что голодны. Они бродят даже по улицам города. Однажды один напал на моего слугу, и тот еле-еле унес ноги. Сами видите, опасность велика, а слава, которую пожинает охотник, еще больше». «Да это же для глупцов», — отмахнулась Анна. Но по лицам Элис и Александра она поняла. Рассказ Шувалова пробудил в них любопытство. Хозяин подошел к бильярдному столу. «Посмотрите на этот чудесный зеленый войлок», — сказал русский и поднял руки над игровой поверхностью. «Это лиса Ковалева». Он заглянул в напряженные лица. «Или зеленые крыши Санкт-Петербурга». Охотник едет на тройке. «Это четырехместная коляска, которая ездит на полозьях, а тянут ее три лошади». Выудив из кожаных луз стола три бильярдных шара, Шувалов положил их вплотную друг к другу. «Чтобы управлять этими животными, нужен искусный кучер. Если он будет плохо знать свое дело или совершит ошибку, им с охотником конец. Тогда все, даже лошади, окажутся в брюхе волков». «Как ужасно!» Элис прижала ладони к щекам. «И как захватывающе!» Она с восхищением разглядывала волчьи головы. Александр смотрел на войлок. Казалось, он видит, как участники охоты мчатся по темным улицам. «Почему же тройкой так сложно управлять?» — спросил он. Шувалов указал на шары. «Правая и левая лошади всегда должны идти галопом, а средняя — рысью. Средняя лошадь бежит рысью с опущенной головой, поэтому ее называют пожирателем снега. Ее спутники скачут галопом, а их головы смотрят по сторонам. Их зовут дикарями. Сверху упряжка напоминает веер». «А волки?» — спросил Александр. «Они же бог весть где. Как охотник находит добычу?» Шувалов снова рассмеялся.